Небо, я обращаюсь к тебе. Там выше Искупитель Христос, знает Он путь по нашим слез. Небо, небо, синее небо. Нет, не умолкну, будь тяжек гнет груз. Небо с тобою, мой вечный союз. Там выше Искупитель Христос, знает Он путь. Так ласкаешь своей синевой. Небо, скажи, что Спаситель со мной. Там выше Искупитель Христос.